А кто это? Вот это тебе вовсе не обязательно знать. Ну, да, я понимаю, Коля, произнесла Надя грозным шепотом, придвинувшись вплотную, вытеснила его в прихожую, притянула, зашептала на ухо: «Милый, ну постарайся вести себя как взрослый, разумный человек. У меня дела здесь, мои дела, не имеющие ничего общего со всем, что произошло. Способен ты рассуждать здраво? Этот человек, он тоже из наших. Ну, ребенок ты, что ли?» Сабинин отстранил ее, заглянул в глаза, обиженным тоном протянул: «А я-то думал, бог ты мой, а говорил, что не влюблен». Надя улыбнулась торжествующей улыбкой лесной нимфы и тут же стала серьезной: «Милый, ну как тебе объяснить? У меня с ним вполне серьезные дела, а не легкомысленное интимное рандеву. Понятно тебе? Встретимся завтра, как я и говорила, во второй половине дня. А до этого срока я, если разобраться, и себе-то не принадлежу. Дело есть дело». Быстро поцеловала в щеку и умоляющим тоном попросила: «Коля, иди, пожалуйста. Знал бы ты, сколь серьезны наши с ним дела и насколько далеки от флирта. Ну, я тебя умоляю». «Ну, хорошо», — сказал он, понурившись, лицом и всей фигурой выражая подавленность и тоску. «Постараюсь тебе поверить. Всего наилучшего и успехов в делах. Я буду ждать». Словно опомнившись, неловко сунул ей букет и, не оборачиваясь, решительно двинулся к выходу деревянным шагом марионетки. Оказавшись в коридоре, по инерции еще какое-то время брел, шаркая ногами и повесив голову, потом, чудесным образом воспрянув и стряхнув всякую понурость, широко улыбнулся, бодрым шагом направился к лестнице, напевая под нос лихую кирасирскую песенку: «Спуни, спуни, молдаване, унди друмаля фокшане». Песенка была не его бывшего полка, но это не имело сейчас особого значения. Клеон пребывал в прекрасном расположении духа. Все ходы противостоящей стороны оказались настолько им предугаданы, что даже жуть брала от такого везения. В пролетке неподалеку от отеля «Совой» он ожидал не менее 3/4 часа. Наконец, на ступеньках показался сеньор Джузеппе, и в самом деле выглядевший вовсе не так, как следовало бы бравому кавалеру после интимного рандеву. Скорее уж, итальянец был озабоченным, собранным, напомнил Сабинину вкрадчивой деловитой походкой хищного зверя на охоте. «Тронули помаленьку», — прикоснулся он к плечу возницы в смокинге, видя, что итальянец садится на извозчика. Вскоре они прибыли к пансионату «Идиллия». Выждав пару минут, Сабинин, выделывая кунштюки тросточкой, вошел в крохотный чистенький вестибюль, огляделся. Из невысокой двери справа выглянула пожилая консьержка. «В каком номере остановился мой друг, мадам?» — весело спросил Сабинин по-немецки. — «Итальянский господин, он только что вошел. Мы разминулись. Я крикнул вслед, но он не расслышал». «Герр Кадеруччи», — ничуть не удивившись, сказала выцветшая немка без всякого интереса. — «Вы его найдете в 7-м номере, Майнгер». И скрылась в своей комнатушке, предварительно все же указав морщинистой рукой направление. Свернув влево, Сабинин прошел по темноватому коридору и, увидев на одной из дверей начищенную медную циферку 7, без церемоний нажал на ручку. Дверь оказалась не запертой, а комната не особенно и большой. Как видно, итальянец то ли был аскетом, то ли не располагал средствами, позволившими бы ему замахиваться на «Совой» или «Гранд-отель». Ну, как любой на его месте жгучий брюнет, как раз собравшийся налить себе в стакан что-то из бутылки с незнакомой яркой этикеткой, уставился на непрошенного гостя сердито и недоумевающе. В следующую секунду его свободная рука с совершенно недвусмысленными поползновениями скользнула к карману брюк, но он тут же застыл, оказавшись достаточно благоразумным для того, чтобы не хвататься за оружие.